что попал Сарепынар случайно и очень огорчен этим обстоятельством. Он приехал всего на несколько дней погостить к Мутасарифу, и тут неожиданно получил приказ отправиться в Сарепынар. Вообще-то говоря, он хотел бы перейти на службу в Министерство иностранных дел. Каймакам, конечно, очень важная и ответственная государственная должность, однако он не может согласиться с приказом и принять назначение в такую глушь. Когда Халиль Хелими Эфенди узнал о приезде своего заместителя, он счел его гнусным и коварным злодеем. Теперь же, выслушав его, подумал, что перед ним умный и даже симпатичный молодой человек. Если прежде он не одобрял людей, проявлявших интерес к чужим странам, то теперь желание Эшрефа уехать за границу вызывало у него горячую поддержку. Конечно, Эшреф прав, что хочет служить в Министерстве иностранных дел. Зачем молодому, образованному, знающему языки чиновнику губить свою жизнь в таком захолустье? Эшреф очень обрадовался, встретив единомышленника в лице столь опытного и достойного человека, как Халиль Хелими Эфенди. Однако в руках у него приказ, и он не знает, как ему надлежит с этим приказом поступить. И хотя он, Эшреф, и дня не желает здесь оставаться, тем более что господин Каймакам в данное время прекрасно себя чувствует, выглядит молодцом и, наверное, крепче, чем он сам. Но приказ есть приказ. Должен ли он приступить к исполнению обязанностей Каймакама, или ему можно возвратиться, не дожидаясь от начальства нового приказа? Обо всем этом Эшреф спрашивал у своего уважаемого и благородного коллеги с подобающей скромностью и подкупающей искренностью. Как Халиль Хелими Эфенди скажет, так он и поступит. Проблеск надежды мелькнул и погас. И снова неумолимый поток грозил поглотить все. Халиль Хелими Эфенди тихонько вздохнул и ответил: «Вероятно, нет». «Очевидно, нет. Безусловно, нет». Что другое он мог сказать? У этого парня на руках бумага, и сегодня он хозяин положения и хозяин этой должности. Захочет — кликнет стоящего в дверях Хуршида. Да-да, именно Хуршида, а не кого-нибудь другого, и прикажет вышвырнуть Халиля Хелими Эфенди на улицу. Перед могуществом ничтожного клочка бумаги Халиль Хелими Эфенди был бессилен, и ему ничего не оставалось, как только произнести именно эти слова. В то же время в душе его росло желание говорить, кричать, протестовать, невзирая ни на какие последствия. Это желание распирало его, рвалось из сердца. Ах, как хорошо понимал он тех, кто, несмотря ни на какие запреты и самые страшные кары, не боялся кричать и протестовать перед зданием уездной управы. Оставив Эшрефа в комнате, Халиль Хелими Эфенди под каким-то предлогом поднялся наверх. Он миновал заваленный обрушившийся штукатуркой коридор и вошел в свой кабинет, который больше не принадлежал ему. Наконец-то он был один. Наконец мог отвести душу. Несчастный долго корчился, упираясь в живот руками, и словно в страшном крике разевал рот, чтобы сдавленным голосом, не дай бог, услышать внизу или на улице, прохрипеть: «Погубили меня, негодяи! Погубили!» Кто они, эти негодяи, которые погубили его?